nanny about it. Add about it. Yeah, yeah, yeah. Okay. Dama la feta katunki. Yeah. Don't you did it, Ukrainki. Yeah. Jackie, I get the malinki. Yeah. Все они мои любимки. Yeah. Мы на яхте, это па. Add about it. Yeah. 70, а мне не хватит. Nanny about it. Yeah. Ночью мы не будем спать. Не, не будем. Yeah. Называют меня папой. Нет, это не ложь, yeah. Не вера и я, это не любовь, не. Yeah. Да мы катим, катим, катим, прыгнули на катер, okay. Все мы будем плавать, вечером пойдем на пати, okay. Папа заработал денег и сосед заплатим. Будем тратить, тратить, тратить, сука, будем тратить. Оу, да, песок под ногами. Море шумит, отдыхаю над нами, yeah. Чуточку тупые, чуточку пьяны. Рядом тупят мои братики пальмы, yeah. Да мы только выше, yeah. За мои мышки, за мои малышки. И нам похуй, что про нас напишут. Да, my life — это картинки. То четыре украинки. Дети, ягоды, малинки. Все они мои любимки. Мы на яхте, это по аэропаре. 70, да мне не хватит, не хватит. Ночью мы не будем спать, не будем. Называют меня папой. Называют меня папой, yeah. Называют меня папой, yeah. Называют меня папой, yeah. Называют меня папой, yeah.